сука ебаная в рот! Слушай, ты коза ебаная. Еще раз позвонишь, блядь, найду, убью тебя нахуй вообще. Поняла? Да пошла ты нахуй. Вонючая. Да пошла ты нахуй. Да это ты сюда, чтоб ты сдохла, сука. Хули ты пищишь, ебаная? Сюда больше не звони, коза. Пошла я нахуй. Я тебе говорю, в рот выебем тебя и спасибо скажешь. Сука!